Братья и сестры, уже время подходит заканчивать наше служение. Но прежде чем мы помолимся, мне хотелось немножко сказать о общении, которое прошло в городе Туле. В течение 2 дней проходила, такая, нельзя сказать, что большая, но впервые в нашем братстве историко-аналитическая конференция, так ее назвали. Что подразумевалось под этим? А подразумевалась очень простая истина. Каждый год уходят наши братья-служители Совета Церкви, один за другим, и становится все меньше и меньше тех свидетелей, которые от начала встали на этот путь для того, чтобы совершать движение по освящению, для того, чтобы пробудился народ Божий. Их все остается меньше и меньше. И братья так определились, что хорошо бы, не маленький отрезок, хотя и небольшой в сравнении со всей христианской историей, 47 лет. Но уже как бы можно о чем-то говорить, можно подводить какие-то итоги, можно сделать какой-то анализ. А самое главное, хорошо бы, чтобы еще раз перед молодым поколением предстали эти живые свидетели, наши старички, которые могут из собственного опыта сказать, что правильно, а что неправильно, для того, чтобы передать молодому поколению драгоценные истины. В самом начале этой конференции брат наш Василий Феодосьевич Рыжук прочитал всем знакомый псалом. Я тоже его хочу прочитать. Это псалом номер 22. 22-й псалом, псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Друзья, как чудно Давид охарактеризовал своего Господа. Он его не назвал господином, он его не назвал хозяином, не назвал царем, а такое чудное сравнение употребил. Господь – пастырь мой, пастырь. А Иисус Христос, когда придет на эту землю, Он скажет: «Я пастырь, и не просто пастырь, а я пастырь добрый». Друзья, и как хорошо, что этот Господь стал нашим пастырем. А что значит пастыря иметь? Друзья, что значит для овечки иметь доброго пастыря? Да это абсолютное спокойствие, полная гарантия, совершенно никакой тревоги. Это значит, что все будет хорошо. Нет, не то, что всегда будет безоблачное небо, никогда дождь не пойдет, никогда гроза не разразится, никогда волки не придут в стадо. Нет, нет, это, такой гарантии нету. Но гарантия в том, что все закончится хорошо. Овечка может быть спокойна, у нее есть пастырь. И пастырь добрый. И знаете, на этой конференции брат Веня Хорев, он, один из моментов таких подчеркнул в своем слове, говорит: удивительная вещь, почему овечки до сих пор живы. Овечки, когда рождают новые, деток своих, рождают одну овечку, в исключительном случае 2 овечки. Волки, когда рождают, не меньше 5, как правило. И как до сих пор овечки живы? Да потому что у них пастырь. А у пастыря, знаете, одно из имен какое? Он лев от колена Иудина. Друзья, он лев от колена Иудина. И если лев охраняет овечек, то волков бояться не надо. Это так, немножко, сравнительно. Друзья, я просто хочу сказать, что как чудно, что мы имеем доброго пастыря. И кто в своей жизни сделал вот этот выбор стать овечкой нашего Господа, покориться Его власти, принять Его пастырство в свою жизнь, какой это чудный выбор. Да, будут враги, будут долины смертной тени, но, друзья, при всем этом будет абсолютная гарантия, что все кончится хорошо. Братья и сестры, и вот, делая такие некоторые отметки, служителя говорили о том, как это важно вот в нашей жизни не упустить вот этих исторических уроков, этих исторических моментов. Почему это важно? И вот Евгений Никифорович Пушков, он тоже там имел слово, и он говорил слово о преемственности. Преемственность связи поколений. И он прочитал место, которое сказано про Иоанна Крестителя. Он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам. Печальная страница получилась у Израиля, потому что они были невнимательны к жизни отцов своих. И вот уже при жизни пророков, один из пророков говорит: «Авраам не признает нас». Печальная картина, когда отец не признает своих детей. А почему не признает? Потому что они совершенно не похожи на своего отца. А когда придет Иисус Христос, Он вообще скажет, они будут говорить: «Мы дети Авраама», а Он скажет: «Ваш отец – дьявол». Представляете, какая картина? Вот прошли 42 поколения, и оказалось, что из детей Авраама превратились в детей дьявола. Никакой связи поколений. Печальная картина. А почему? А потому что не хотели быть внимательными к путям отцов своих, не хотели слушать. И получилось это в самом начале. Вспоминайте, друзья, историю, когда народ израильский вступил в землю обетованную, и там написано такое слово: «И восстал иной род, который не знали Господа». Представляете, вот поколение ушло старичков, да? Восстал иной род, и они уже не знают Господа. Как это печально! И вот наши братья собрали, конечно, братьев и сестер, там сестры тоже были, но в основном были собраны братья-служителя, молодежь, для того, чтобы передать вот эту драгоценную веру, тот драгоценный опыт, который приобрели сами. Да, братья признавали свои ошибки, но и они говорили о великих благословениях Божьих. И вот там же Евгений Никифорович подчеркнул такую мысль, что вот как получается прогресс вообще в обществе, в любых познаниях. Прогресс получается тогда, когда одно поколение, накапливая определенные знания, передает их другому поколению, а следующее поколение, учитывая предыдущие знания, накапливая свои, передает следующему богатство, которое имеет, да? А следующее еще прибавит к тому наследству, которое получило, большее. Но как страшно, когда молодежь, вставая, говорит: «Наши отцы – это старики. Они ничего не понимают, мы лучше знаем», отвергая прошлое, начинают строить по-новому. И достигнув какого-то уровня, да, они к старости тоже признают, что что-то было не так, накопят какой-то опыт, но как страшно, когда их дети точно так же скажут: «Вы ничего не понимаете, мы будем строить по-своему». И так получается деградация общества. Так получается разрыв между поколениями, и прогресса нет никакого. И наши братья, конечно, они переживают за это, чтобы наше братство не остановилось в развитии, чтобы наше братство вообще не потеряло того драгоценного опыта, чтобы передать ценное, да? И чтобы новое поколение могло, обогатившись прошлым, накопив еще нынешнее, еще больше служить и лучше нашему Господу. Друзья, я думаю, что это очень ценно, когда мы тоже внимательны и дорожим общением со старичками, да? Дорожим каждой проповедью, дорожим каждым вот опытом своей жизни для того, чтобы потом нет-нет передать молодежи, да? И это хорошо, когда пожилые люди беседуют с молодежью, подсказывают им, как лучше, как избежать тех или иных ошибок. А это, друзья, очень важно, потому что ошибки есть у всех. И Геннадий Сергеевич, вот подводя итог конференции, он тоже сказал об этом. Братья и сестры, нам никогда нельзя судить тех, кто жили раньше нас. Вот Библия удивительна, она не скрывает ошибок патриархов, да? Не скрывает. Но она открывает и их богатейший опыт благословений и веры. Разве не было ошибок у Авраама? Были. Но Слово Божие говорит, верою Авраам жил, верою. И когда стал жить Исаак, его сын, да? Разве не было у него ошибок? Были. Но Слово Божие дает оценку, верою Исаак жил. Иаков живет после Исаака. И Иаков тоже делает ошибки, сильные ошибки. А Слово Божие какую оценку дает? Верою жил Иаков. И потом следующий сын Иосиф, и тоже 11 глава послания к евреям говорит, верою Иосиф. И что прослеживается? Библия не отмечает их вот будничных каких-то человеческих слабостей, а оно отмечает, что из поколения в поколение передавалась драгоценная вера. Вера в Бога. Иаков, благословляя сыновей своих, он скажет, «Бог, пасущий меня». Бог, пасущий меня. Да, у него был этот добрый пастырь, и поэтому Иаков был благословен. И он мог передавать не ошибки свои, а богатство веры своей грядущим поколениям. Вот так и наши братья делились опытом, делились благословениями. Братья и сестры, как это хорошо. И вот один из служителей музыкально-хорового отдела, он тоже отмечал такую мысль. Друзья, что все общество наше, оно... Ну, как и любой человек, он склонен подражать, подстраиваться, или как такое грамотное слово, адаптироваться, да, к условиям, в которых он живет. Друзья, но для христианства это слово не должно быть приемлемым. Хотя оно сегодня навязывается даже в христианском мире, что мы должны адаптироваться к современному обществу и в одежде, и в поведении, и в ценностях наших, и в культуре, и в музыке. И он отмечал, что самое страшное сегодня, что церкви разлагаются более всего через музыку. Через музыку навязывается современная музыка для церкви. И он отметил, знаете, какую чудесную истину? Оказывается, Господь себя открыл нам, да? Мы не искали Бога. И никто из людей не может исследованием найти Бога. Не может. Это абсолютная истина. Бог невидим для нас. Бог сам себя открыл. Он сказал, я Бог. Он пришел к Аврааму и сказал, я Бог. Ходи предо мною. Друзья, это не был поиск. Вот буддизм, магометанство там, или же конфуцианизм, любые религии, которые сегодня есть, это поиск Бога. Это когда человек ищет Бога и не может найти. И он должен себе придумать этого Бога, потому что человеку нужен Бог. Но когда он отвергает истинного Бога, он, конечно, заблуждается. И вот Бог наш, он сам пришел к человеку и сказал, «Я Бог, ходи предо мною». И нужно сказать, что и богослужение, как служить Богу, тоже Бог дал. Он не оставил для человека, как хочешь, так и служи мне, как вот тебе нравится. А он сказал, вот так нужно мне служить, вот так. И он в первых же людях показал, приняв жертву Авеля, а жертву Каина не принял. Хотя и тот, и другой приносили лучшее. И тот, и другой, казалось бы, хотели чем-то угодить Богу. Но Господь сразу открыл, вот это мне угодно, а вот это не угодно. И потом он Израилю тоже откроет богослужение. И когда Давид, все мы помним, наверное, этот случай, переносил ковчег Божий, и там удивительно Слово Божие отмечает, Давид очень радовался. Это был торжественный момент. Ковчег Божий приходит в его город. Он ему место приготовил. Но там написано, Давид изо всех сил играл и плясал для Господа. И казалось бы, плохо разве это? Изо всех сил, как мог играл, как мог плясал, прославляя Бога. А чем это кончилось? Кончилось трагически. Оказывается, не принял это Господь. Кончилось поражением Озы. И Давид потом делает оценку и говорит: «Мы взыскали Господа не так, как должно. Давайте-ка сделаем так, как предписано. Очиститесь, осветитесь, жертвы принесите, священники, левиты, займитесь этим делом так, как должно». И началось так, как должно. И Бог принял. Бог принял тогда, когда делается, как должно. И вот, друзья, там отмечалась эта мысль, что, братья и сестры, как нам важно сегодня не адаптироваться к современному обществу, не служить Богу, как мы хотим, да, изо всех сил, там, как нам нравится. Нет, нет. Нам важно служить Богу так, как нужно служить. И вот тот опыт, который накоплен сегодня нашим братством, вот этот путь очищения, освящения, путь хождения пред Богом в страхе Божьем, вот это наш путь. Путь бескомпромиссной верности Богу, путь неподотчетности сильным мира сего, когда церковь должна быть отделена от государства. Вот этот путь, его нельзя поменять. Малейшая измена, она лишит нас Бога присутствия и благословения. А вот когда мы остаемся верны на путях Господних, когда мы без изменения идем и служим Богу, как Он нам заповедал, да, пускай по-старому, так, как наши отцы, но это та жертва, которую примет от нас Господь. Это та жертва, которая не лишит нас нашего доброго пастыря. И братья отмечали, вот там тоже, и эта мысль у нас в собрании звучала, что самое страшное, что произошло к 61-му году, это то, что Бога не стало в церкви. Да, вроде как богослужение идет, но там же и уполномоченный сидит. И он как будто бы и управляет всем. Он задает тон. И попробуй сделать что-нибудь не так. А что это значит? А это значит, что глава уже не Христос. А если он не глава, его там и нету. И самая первая задача была – это вернуть Бога присутствие. Вернуть Господа в церковь, пускай путем страданий, пускай путем скорби, вернуть доброго пастыря. А если пастырь пришел, все, можно успокоиться. Можно успокоиться, пастырь поведет, и как бы ни было трудно, а все кончится хорошо, все кончится хорошо. Братья и сестры, вот такое основное слово, наверное, оно принадлежало Николаю Степановичу Антонюку, который сейчас выполняет вот, ну, временно такие полномочия председателя. Он говорил о жизни Моисея, верою Моисея. Что сделал Моисей верою? Послание к евреям нам отвечает: он верою отказался называться быть дочерью фараона, сыном фараона, да? Отказался быть сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь вот эти временные греховные наслаждения. И вот Николай Степанович задавал вопрос: а правильно ли он сделал? Правильно ли сделал Моисей, что 40 лет, воспитываясь в доме фараона, вот еще немножко, и он станет наследником престола фараонова, а он берет и отказывается от этой привилегии и уходит в пустыню. Правильно он сделал или нет? Правильно ли он сделал, что ушел в пустыню и живет там целых 40 лет? Ну ладно, Моисей, ну год, ну два. И если, подводя вот так историю, ну, как бы сейчас уже взгляд наш, да, 430 лет Израиль был там в Египте, в порабощении, ну, 30 лет зачем? Ведь Бог говорил 400 лет. Как будто бы 30 лет даже лишние. Моисей, а ты там эти 40 лет в пустыне пробыл, ну, пришел бы пораньше. И, может быть, если бы он оставался во дворце фараона, через 10 лет как раз он бы стал фараоном, наместником этого престола, и выход Израиля был бы гораздо спокойней. И так сегодня навязывается это мнение верующим сегодня какое? Если верующие достигнут престола царского, станут губернаторами, президентами, вот станут управляющими предприятий, займут высокие положения в обществе, они больше сделают для церкви, для Царствия Божия. А правильно ли все это? Правильно ли? Вот вопрос. Ошибся ли Моисей или нет? Слово Божие дает оценку. Он это делал верою. Верую. То есть это не была ошибка, это не было гадательно, это не было сомнительно. Может так, может не так. Он это делал как шаг веры, отказываясь от привилегий и вступая в пустыню для того, чтобы 40 лет еще идти этим путем. 40 лет. Зачем? И вот удивительная жизнь. 40 лет в Египте, 40 лет в пустыне и 40 лет ведет народ израильский. Тоже по пустыне. Зачем? Да, это была школа. Школа, по которой вел Господь. Это был шаг веры Моисея. Это не была ошибка. Это была закономерность. Это было Божье водительство. Это он, добрый пастырь, который вел Моисея, готовя его к великому служению. И не было такого человека, как Моисей больше. Не было. Не было такого человека, друзья. Моисей, его готовил Бог. Он верою осуществлял это. Друзья, в его жизни, там же в послании к евреям написано, он как бы в виде невидимого был тверд. И тоже отмечалась вот эта мысль. Видеть невидимого. Как это важно для нас сегодня. Видеть невидимого, невидимого Бога, видеть во всех обстоятельствах нашей жизни. Пошел Моисей в пустыню. Зачем Моисей пошел? Бог повел. Он шел туда, как бы видя невидимого. Он был тверд, идя за Господом. И так жили праведники. Иов праведный в один миг лишился 10 детей. Ветер напал, дом рухнул. Какое безобразие! Как так могло случиться? Савияне напали, скот разогнали, враги. Ничего не осталось у Иова, лишился всего в одночасье. И кто-то это делал. Но Иов видел невидимого, и он говорит, Бог дал, и Бог взял. Как это, какое-то прекрасное видение в нашей жизни, если мы видим за всеми обстоятельствами нашей жизни невидимого. Когда нас обидели, когда нас обманули, когда нам сделали какую-то неприятность, а мы видим не того, кто нам это сделал, а мы видим невидимого. Тогда только мы можем быть твердыми. Когда мы уверены, что добрый пастырь повел нас долиной смертной тени. Это он повел. Не нас окружили враги, какие нехорошие, а он нас повел по этой долине. Только тогда мы можем быть твердыми. Как только потеряем его из вида, все, потеряем. Начнем воевать, обвинять, обижаться, огорчаться, чего только не начнется в нашей жизни. Потеряли из виду кого? Пастыря доброго. Моисей видел невидимого, хотя было много трудностей. Он был тверд, потому что видел невидимого. Друзья, и последнее, на чем хотелось бы так вот немножко остановиться в его жизни, в жизни Моисея. Что было? Он, написано, делал все это, взирая на воздаяние. Почему все это делал? Верою осуществлял, потому что он взирал на воздаяние. Друзья, а на какое воздаяние? И речь идет не о том, что, знаете, он награду какую-то искал, корысть какая-то в его жизни была. Нет, не в том дело. Моисей смотрел вперед, чем все закончится. Вот что значит взирать на воздаяние. Чем закончится то или иное действие? Он смотрел туда. Мне, знаете, было так приятно, когда в Америке, вот бывая в разных семьях, с разными беседуя, знаете, очень многие там сожалеют. Да, вот мы приехали сюда, так плохо с нашими детьми, они... Мы их потеряли. И так скорбят, понурив голову. А другие говорят, мы хотим вернуться назад. Почему? Потому что мы знаем, что если мы останемся здесь, мы потеряем все. Друзья, что это за мышление? Это люди подумали о воздаянии, подумали о будущем, посмотрели вперед и решили, чем закончится сегодняшняя наша жизнь. Вот так, как мы живем сейчас. так, как мы себя ведем сейчас, вот то мероприятие, которое я начинаю сегодня, а что оно мне принесет? Принесет ли оно в мою жизнь благословение? Подарит ли оно мне присутствие Божие? Или же наоборот, я лишусь благословения? И как редко люди задумываются об этом. Как правило, сегодня люди смотрят на сегодняшнее. Да, вот здесь успех, вот здесь какую-то я могу приобрести прибыль, вот здесь я что-то могу приобрести для себя. И люди смотрят на сегодняшний день. Допускают много ошибок, забывая о том, что будет воздаяние. Есть посев, будет и жатва. И вот Моисей не зря отказался быть дочерью фараона, ой, сыном дочери фараона, и не зря. Он понял, что если он останется здесь, то он никогда не принесет пользы для Господа. Никогда. И он лишился всего этого, он оставил. Почему? Он посмотрел вперед, в будущее. Братья и сестры, и это очень важная истина. Мы тоже с вами предпринимаем разные дела, разные мероприятия. Мы хотим служить Богу теми или иными способами. Как хорошо, когда мы, предпринимая что-то, какое-то действие в своей жизни, подумаем о воздаянии. А чем все это закончится? Друзья, эта истина, она проста во всех отношениях нашей жизни. Я даже вспоминаю свое детство, когда я был совсем маленьким, ну так, лет 10 мне было, 11, а мне уже пришла такая мысль. Мне надо обязательно покаяться, в собрании выйти и покаяться. Потому что если я этого не сделаю сегодня, то я никогда не попаду на небо. Казалось бы, простая, банальная истина, но как я рад, что она родилась в моей голове. Как я рад, что в мое создание, в сознание пришла эта мысль, что если я сегодня не покаюсь, то будущее мое печально. Мое будущее – это жизнь в грехах и погибель. Это мысль о воздаянии. И это не корыстная мысль, это правильная мысль. И как хорошо, если бы сегодня каждый вот в своей жизни мог вот так сделать оценку, так как я живу сегодня, так как я служу Богу сегодня, к чему это приведет? Могу ли я рассчитывать на воздаяние от Господа, на Его добрую оценку, хорошо, добрый, верный раб? Или же мне придется поплакать, когда я явлюсь пред лицом Господа? Мы поем такой псалом. «Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти». Почему? Это хорошая мысль. Мы подумали о воздаянии. Это мысль, которая сегодня нас заставит что-то пересмотреть в нашей жизни. Есть вопросы, в которых нам не надо двигаться, в вопросах верности Богу. Нам не надо их пересматривать, нам не надо их менять. Но если мы видим, что в нашей жизни не все хорошо, то поменять к лучшему – это правильно. Может быть, нужно оставить тот или иной образ жизни свой, потому что он грозит мне плохим воздаянием. Вот Моисей – человек веры. Он посмотрел вперед и сделал оценку. Так жить нельзя. Если я буду продолжать так жить, моя участь печальна, бесплодна, беспросветна и без будущего. А вот если я оставлю эти привилегии мира, да, пускай я буду страдать с народом Божиим, но, о, там будет праведное воздаяние. Там будет Господь. Там будет Его присутствие, там будет Его благословение, как бы там ни было, но там будет Он со мною. И как бы хотелось, друзья, вот на этом и закончить. Так вот наше общение прошло в таком, как бы, взгляде назад, оценке всего и извлечении вот этих драгоценных уроков, как нужно правильно жить, жить верою. Может быть, оставляя в стороне какие-то ошибки, человеческие наклонности, а вот принимая вот эту драгоценную веру, веру и верность, которую пронесли наши братья, сохранить ее сегодня, ни на час не уступить этому миру, всем этим поползновениям сегодняшним современности, ни в музыке, ни в поведении, ни в одежде, ни в ценностях, которые сегодня нам навязывает этот мир, не уступить ни на час, оставить Господа своим добрым пастырем и сохранить Ему верность до конца, верность в чистоте и святости. Вот это наш путь и сегодня. Пускай простой, пускай нелегкий, пускай без каких-то вот пышных фраз, пускай без каких-то напыщенных таких вот богослужений, простой, но верный Господу с Его присутствием. Пускай Он останется нашим достоянием. И тогда можно быть уверенным. Господь будет с нами. А если Он будет с нами, значит, будущее спокойно. Друзья, но если кто-то сегодня не встал на этот путь, сегодня есть время. Если кто-то знает, что его сегодняшний образ жизни закончится плохо, надо поменять. И поменять его радикально, как Моисей. Он отказался от прошлого образа жизни. Пускай он был красивый, пускай он по мирским понятиям был перспективный быть наследником престола, но он отказался, потому что он понял, что это путь в погибель, и избрал путь скорбей, путь Божий, но путь в небо. Так и нам. Пусть Господь поможет правильно всегда делать оценку каждому нашему действию, глядя вперед. А к чему это приведет? И если это приведет к славе Божией, делать смело следующий шаг. Если мы не уверены, что то или иное наше предприятие приведет к славе Божией, лучше сделать шаг назад от этого предприятия, и будет больше благословений. Пусть Господь поможет нам в пути следования за Ним. Аминь. Помолимся Господу. Смело к вечности идти.